Приехав в Пирфорд, они отвели Демьена в его комнату и немного посидели с ним. Лоб ребенка был холодный, и врача вызывать не пришлось. Демьен старался не смотреть на них. Он, похоже, и сам испугался того, что натворил. «Я позабочусь о нем», — спокойно сказала миссис Бейлок, войдя в комнату. Увидев ее, Демьен немного успокоился. «Он очень перепуган». «Он не любит церковь. Я же хотела повести его в парк». «Он стал совсем диким». «Он просто рассердился». Миссис Бейлок прошла вперед и взяла Демьена на руки. Он прижался к ней, а Торны молча наблюдали. Затем медленно вышли из комнаты. «Знаешь, здесь что-то не так», — сказал ночью Гортон своей жене. Она молча выслушала его рассказ о том, что произошло днем. «Что-то не так с этой миссис Бейлок. И что-то не то с этим мальчиком, и что-то не то во всем этом доме, знаешь?» «Ты слишком серьезно все воспринимаешь». «Если бы ты это видела, то поняла бы меня». «Ах, детская вспышка раздражительности». «Звериная вспышка». «Он очень горяч, вот и все». «Ха, с каких это пор? Ты заглядывала когда-нибудь ему в глаза?» «Все равно, что зверю в глаза смотришь. Эти глаза не наблюдают, они ждут. Они ведают то, чего не знаешь ты. Они помнят места, в которых мы никогда не бывали». «Опять ты со своими суеверными страхами». «Подожди, подожди, сама все увидишь. Здесь происходит что-то дурное». «Что-то дурное происходит везде». «Везде, везде, везде, везде. Мне все это не нравится. Ты знаешь, я думаю, нам надо отсюда уехать». В это время Торны сидели во внутреннем дворике. Было уже поздно. Демьен спал. Они молча смотрели в ночь. Лицо у Катерины припухло. Виднелись кровоподтеки, и она ритмично прижимала к больному месту салфетку, смачивая ее время от времени теплой водой из кувшина, который стоял рядом. «Но самое лучшее, что можно сделать с плохим днем, это покончить с ним. Я иду спать». «Да, милая, давай, отдыхай. Я еще немного посижу». Шаги жены затихли, и Джереми остался наедине со своими мыслями. Он смотрел на лес, но вместо него видел госпиталь в Риме, себя, стоящим у стеклянной перегородки и давшим согласие на усыновление ребенка. «Вашей жене нужен ребенок, а этому ребенку нужна мать». Почему он не расспросил о матери Демьена? Кто она? Откуда? Кто отец ребенка и почему он не пришел? «У него никого нет. Его мать умерла так же, как и ваш ребенок. В один и тот же час». За эти годы он делал некоторые предположения, которые усмиряли его страхи. Возможно, настоящая мать Демьена была простой крестьянской девушкой, религиозной, и поэтому пришла рожать в католический госпиталь. Это был дорогой госпиталь. И она, не имея связей, не смогла бы туда попасть. Возможно, она была сиротой, потому не осталось родственников, а ребенок родился вне брака. Этим объяснялось и отсутствие отца. Что еще надо было знать? Что еще могло иметь значение? Ребенок родился подвижный, красивый и совершенно здоровый. «Ребенок

но они продолжали его преследовать и снова преградили путь. Она принимала наркотики, мистер Торн? Я уже сказал вам. А в этой статье говорится... Мне наплевать, что говорится в этой статье. Ха, прекрасно! Воскликнул Дженнингс. Еще секундочку, не шевелитесь. Он слишком быстро придвинулся. Торн резко толкнул его и вышиб камеру из рук Дженнингса. Неужели у вас нет никакого уважения? Фотоаппарат с грохотом разбился о тротуар, и на какое-то мгновение все застыли, пораженные резкой вспышкой гнева. Дженнингс опустился на колени и снизу вверх взглянул на него. Извините, извините, пришлите мне счет за убытки. Дженнингс поднял разбитый аппарат, медленно встал и пожал плечами, глядя в глаза Торна. «Все в порядке, мистер посол. Давайте считать, что вы мне должны». После неловкого кивка Торн повернулся и пошел к посольству. В то же время на улицу выбежал солдат морской пехоты, но было слишком поздно, и он видел лишь последствия столкновения. «Он разбил мою камеру. Посол разбил мою камеру». Они постояли немного в замешательстве, а потом разошлись каждый в свою сторону. В кабинете Торна царил переполох. Поездка в Саудовскую Аравию была в опасности, потому что Торн отказывался ехать, не давая никаких объяснений. Разработка планов поездки заняла почти 2 недели, и теперь помощники требовали от него объяснений, считая, что их разыграли, и весь труд пропал даром. Слушай, Джерри, ты не можешь отменить поездку после всей вот этой вот подготовки. Это просто невозможно. Она не отменяется, она откладывается. Ну, они воспримут это как оскорбление. Пусть будет так. Ну почему? Я не могу сейчас уезжать. Сейчас не самое подходящее время. Вы понимаете, что поставлено на карту? Дипломатия? Нет, гораздо больше, Джереми. Гораздо больше. Давайте пошлем кого-нибудь другого. Послушайте, ну президент хотел, чтобы поехали именно вы и никто другой. Я поговорю с ним, я все объясню. Джерри, боже мой, мы планировали это 2 недели. Да тогда перепланируйте. Такая внезапная вспышка гнева заставила всех умолкнуть. Да. Мистер Торн, вас хочет видеть отец Тассоне. Кто? Отец Тассоне из Рима. Он говорит, у него срочное личное дело. Я... Тассоне? Тассоне из Рима? Я никогда о нем не слышал. Он говорит, что займет всего минуту, что-то насчет госпиталя. Хорошо, давайте, пустите его. Ха, мистер Торн, я и не знал, что вас так легко растрогать. Да, общественные дела. Джерри, слушай, ну не принимай окончательного решения насчет арабов. Хорошо, у тебя сегодня плохое настроение. Вдохни и выдохни, в конце концов. Давай подождем. Решение уже принято. Или едет кто-то другой, или мы откладываем поездку. Так, Джерри, откладываем на какой срок? На потом. Когда я почувствую, что я готов и я могу ехать. Двери распахнулись, и в огромном проеме возник маленький человечек. Это был священник. Одежда на нем была в полном беспорядке, и весь вид его говорил о неотложном деле. Можно ли попросить поговорить с вами наедине? Это насчет госпиталя? Си, сеньоре. Торн кивнул, и помощники неохотно двинулись к выходу. Когда они вышли, священник закрыл за ними дверь, затем повернулся с выражением боли на лице. Я слушаю вас. У нас мало времени. Что? Вы должны меня выслушать. Священник не двигался, прижавшись спиной к двери. Так, и о чем же вы будете говорить? Вы должны уверовать в Христа, вашего Спасителя. Вы должны уверовать прямо сейчас. Так, извините меня. Если я вас правильно понял, У вас ко мне какое-то срочное личное дело, верно? Пожалуйста, сеньор. Вы должны уверовать. Выпейте крови Христовой и съешьте его тело, потому что только тогда он будет внутри вас, и вы сможете победить сына дьявола. Атмосфера в кабинете накалялась. Торн протянул руку к селектору. Он уже убил один раз и убьет еще. Он будет убивать до тех пор, пока все ваше имущество не перейдет к нему. Послушайте, если вы подождете немного в коридоре... Только с помощью Христа вы сможете бороться с ним. Уверуйте в Христа. Выпейте его крови. Торн нащупал кнопку селектора и нажал ее. Да? Пришлите охрану. Я запер дверь, мистер Торн. Что вам угодно? Я умоляю вас, сеньор, послушайте, что я вам скажу. Я был в госпитале, мистер Торн, в ту ночь, когда родился ваш сын. Торн застыл. Он не мог отвести взгляд от отца Тассоне. Слышала вас. Мистер Торн. Ничего. Просто будьте на месте. Я умоляю вас. Я был акушером. Я был свидетелем рождения. Что вам угодно? Спасти вас, мистер Торн, чтобы Христос простил меня. Что вам известно о моем сыне? Все. Что вам известно? Я видел его мать. Это шантаж? Нет, сэр. Тогда что вы хотите? Рассказать вам, сэр. Что рассказать? Его мать, сэр. Его матерью, сэр, была самка шакала. Он родился от шакала. Я сам это видел. В кабинет ворвался солдат, за ним помощники Торна и секретарь. Здесь что-нибудь произошло, сэр? Торн сидел не шевелясь, мертвенно-бледный. У вас был странный голос, а дверь оказалась запертой. Я хочу, чтобы этого человека выпроводили отсюда. Никто не шевельнулся. Солдат не знал, что ему делать со священником. Уверуйте в Христа. Тассон медленно повернулся и пошел к двери. Здесь он оглянулся на Торна. Каждый день... Пейте кровь Христову. Слушай, Джерри, чего он хотел? Не знаю. Он сумасшедший. На улице рядом с посольством Габбер Дженнингс прислонился к автомобилю и проверил запасной фотоаппарат, отложив разбитый в сторону. Он увидел, как солдат сопровождает священника из посольства и сделал пару снимков. Солдат заметил Дженнингса и подошел поближе, недовольно глядя на него.

Люди тоже замолчали, удивляясь, почему замерли животные. Все улыбались, ждали, что они также внезапно разыграются снова. Вдруг внутри клетки раздался вой, сигнал опасности и тревоги. К нему присоединились крики других обезьян. Звери заметались по клетке, пытаясь выскочить наружу. Они бросались во все стороны, разламывали проволочную сетку, в безумии царапали друг друга, пуская в ход зубы и когти. На их раненых телах выступила кровь. Толпа в ужасе притихла, а Демьен хохотал, указывая на обезьян, и с удовольствием наблюдал за кровавой сценой. Страх внутри клетки разрастался, и одна большая обезьяна кинулась вверх проволочной сетки на потолке, зацепилась шеей за проволоку, тело ее задергалось, а потом бессильно повисло. Люди в ужасе закричали. Многие бросились к двери, но их крики тонули в визге животных. С вытаращенными глазами и оскаленными пастями обезьяны метались от стены к стене. От стены к стене, зубами разрывая свою плоть. Одна из них начала биться о бетонный пол и упала, дергаясь в судорогах. Остальные прыгали рядом и кричали в страхе. Люди, расталкивая друг друга, рванулись к выходу. Вместо того, чтобы убежать от вольеров, Катерина продолжала стоять, будто окаменев. Ее ребенок смеялся. Он указывал на истекающих кровью обезьян и заливался смехом. Это именно его они испугались. Это он все сделал. И когда бойня в клетке усилилась, Катерина пронзительно закричала. Ha ha ha!